Глава 21. Завуч по безопасности не приехал. Миронов Платон Миронович, так его зовут, вдруг отыскал в своих загашниках какое-то срочное дело и умотал в новую командировку прямо по пути с предыдущей. Это он зря, ведь у меня будет больше времени, чтобы продумать ситуацию, поставить цели и составить план. МЖЦ, ПДР. Ё-моё. Причем мысль и желание обезопасить Академию у меня уже появились. А затем я задался целью это сделать, так что этому Платону от меня не отвертеться. Вообще, сначала я подумывал нагнать его и вписать некоторые корректировки в столь плотный график. Но только собирался покинуть это славное заведение, как вдруг Кок притаранил охренительный кебаб. «Ах, хрен с ним, с этим Миронычем!» — решил я, обливаясь слюнями. «К тому же стоит дело получше обдумать. Нагнать и вписать люлей успеем всегда, а хорошая мысля приходит опосля, как говорится». «Хрен с ним, ага!» — кивнул Вальдемар. «А кто такой Мироныч?» «Зачем Мироныч?» — спросил Стрик. «И почему Мироныч?» — задумался Кок. А пока ребята уходили куда-то в свои наверняка глубокие мысли, я слопал половину порции и запил все ратным чаем. Да, такая штука тоже тут имелась. Кофе я напился, поэтому решил попробовать ядреную смесь иван-чая, пуэра, каких-то трав, сушеных ягод и чего-то еще. Был и секретный ингредиент, который Кок отказался называть. А может, он и не помнил уже. В любом случае, это оказалось вкусно, и удивительно подчеркивала яркий пряный вкус кебаба из криворожины. Признаться, я даже немного пожалел, что так поспешно закрыл тот разлом. Мясо кончалось очень стремительно, а эта троица бородатых верзил не уступали мне аппетитом. Хм, в принципе, если разлом — это порванный носок, то закрытый разлом и открыть можно. Шов ведь останется, верно? Но вернемся к теме безопасности. Платон Миронович либо ни хрена не делал, либо занимался откровенным саботажем. Например, уже давным-давно должны были появиться те самые группы быстрого реагирования, о которых говорила Олеся Степановна. И они первым делом должны осмотреть место открытия разлома, чтобы убедиться в его закрытии. Но никого нет до сих пор. Я наслаждался пиром, но продолжал следить за всем, что происходило снаружи. В основном использовал усиление и направление слуха. Хотя из-за шума, который создавали эти трое, приходилось мне нелегко. Снаружи из убежищ вылезали люди, преподаватели обходили разбитые улицы и сопровождали учеников по общежитиям. А директор, походу, носился повсюду и причитал о понесенных потерях. «Кок, а где колбаски?» — поинтересовался Стрик, когда они наконец-то вернулись к столу после долгого и своеобразного разгона про Мироныча. Смысла я не понял, как и конечного вывода, но он наверняка был. «Колбаски?» — повел я бровью. «Колбаски!» — кивнул Кок, а затем ответил Стригу. «На подходе! Вот ща кебаб! Прикончь!» Тут его взгляд резко помрачнел и наполнился злобой. «Вы чё, уже все сожрали?» «Как сожрали?» — воскликнул Вальдемар, ошарашенно вглядываясь в упустевший поднос. «Кто посмел?» Несколько килограмм мяса сейчас находились в более подобающем месте. А я вдруг понял, что уже наелся и, в принципе, могу обойтись без колбасок. Особенно ярким это понимание стало, когда трое бородачей сцепились, собственно, за бороды друг друга и грозили начать мордобой. «Так это ты сам и сожрал, падла!» — зарычал Стрик. «Специально зубы заговаривал, отвлекал!» «Я? Да это Вальди все начал! Ты на что намекаешь, паршивый поваришка?» «Мужики, это я съел», — попытался я признаться. Но меня уже не слушали. Они теперь погрузились в разборки между собой, как до этого в свой странный философский разгон про человека, которого и не знали вовсе. Что ж, не буду им мешать. Признаться, я тоже улетел в свои думы и не заметил, как угомонил весь кебаб. Но в конце концов, это я притащил мясо, верно? Верно. Я вытер с губ соус, встал. Нет, надо еще раз попытаться. Это я кебаб съел, мужики! и тут же увернулся от пролетевшего мимо меня пудового кулака Стрига. «Чё?» — нахмурился Вальдемар. «Какой ещё кебаб?» И ему прилетело тем самым кулаком прямо по зубам. «Не, ну нафиг!» Вообще-то удар предназначался Коку, но тот увернулся, когда заметил что-то под столом и наклонился посмотреть, что это такое было. Ну или специально нагнулся, чтобы не попасть под удар, тут сложно сказать. Ладно, пускай сами разбираются. «Пока, мужики!» — махнул им на прощание. «Пока-пока, заходи еще!» — улыбнулся Стрик. И тут же словил ответку от Вальдемара. Я же под грохот и ругань вышел на улицу, вдохнул свежего воздуха и погрузился в собственные мысли. И они меня не очень радовали на самом деле. Разломы в этой части страны — дело редкое, но не невозможное. Люди здесь давно научились справляться с монстрами, поэтому даже ЧП желтого уровня не должно вызывать особых проблем. А тут вся Академия магии загнала себя по норам и позволила монстрам не только свободно разгуливать по улицам, но еще громить все вокруг. Всего три криворога. Да, они крепкие, буйные, злые и опасные. Их шкуру сложно пробить, а прямой удар длинными извилистыми рогами грозит смертью даже магу высокого ранга. Но их сила и их опасность обуславливаются стадом, большим числом. Когда на тебя несется плотная толпа с острыми рогами наперевес, вздымается пыль от тяжелых копыт. Десятки пар черных глаз поблескивают демоническим блеском, а земля дрожит под ногами. Да, это непросто. Я могу понять магов, что спасуют перед угрозой, предпочтут убраться с дороги подальше. Но не все смогут остановить эту угрозу, далеко не все. Поэтому-то я и уничтожил почти все стадо еще у разлома. Оставшихся одиночек уж оставил другим. Мне тогда нужно было спасать пацанов. Но даже так они не справились. И не потому, что не могли. Та же Олеся Степановна с легкостью поразила одну тварь. Но она вышла наружу не для того, чтобы наводить порядок. Ей просто хотелось заполучить себе новую зверушку. Вот грёбаный ж ты ёж. Пока не знаешь про что-то или про кого-то, о нем и не беспокоишься ведь. А как узнал? Жила же эта Академия как-то без меня. Не один год жила. Но теперь, когда я здесь и узнал про такую серьезную проблему, просто не могу остаться в стороне. Мои балбесы с оболтусами. Куча других шкалеров, множество учителей. Все эти люди находятся под угрозой каждую секунду. Просто потому, что кто-то не выполнил свою работу. И теперь, когда я в курсе ситуации, меня гложет само ее существование. Ведь им просто повезло, что я находился рядом, когда разлом открылся. Им повезло, что разлом открылся прямо в лесу и помешал монстрам сразу хлынуть на улицы Академии. Им повезло, что я устранил большую часть угрозы и выиграл достаточно времени, чтобы учеников увели в убежище. Им сегодня просто повезло. А удача, быть может, и полюбила странную своей любовью Борю Юдина и порой прощает ему прямо-таки несусветную глупость. Но я сильно сомневаюсь, что она будет такой же терпеливой к остальным. Однако я могу исправить ситуацию. А значит, должен это сделать. Я ведь учитель по магической безопасности, в конце концов. Я шагал по безлюдной аллее, слушал окружение и понимал, что ситуация еще хуже. Пока я здесь, Академии ничего не угрожает, это так. Но теперь мне нужно, чтобы ей ничего не угрожало даже без моего присутствия. Мысль, желание, цель, план, действие, результат. Этому я обучал своих бесят на первом занятии. Теперь нужно следовать этому самому. Впереди показалась скамейка. На ней, понурив голову, сидел долговязый шкет с лохматой прической, которого я отлично знал. «Артур», — позвал я. Парень будто очнулся от грез и вздрогнул от моего голоса, но затем успокоился и даже слегка улыбнулся, когда меня увидел. «Здравствуйте, Сергей Викторович». Улыбка все равно оставалась печальной. Я огляделся и понял, что рядом никого, кроме нас, нет. А парень явно не в порядке. Поэтому не нашел ничего лучше, чем сесть рядом. «Что-то не так?» — спросил я. «А, в смысле? Ты сам не свой. Полагаю, что-то случилось?» Его источник будто сжимался в узел и терзал сам себя. Магические потоки, которые текли по слишком крупным каналам, почти замерли. И наверняка Артур сейчас чувствовал в конечностях болезненное бессилие. Мы с ним планомерно приводили в порядок тело и магическую систему. Спешить было нельзя. Сначала ограничились физкультурой, даже не спортом. И простыми дыхательными практиками, чтобы вернуть каналам эластичность. Первой задачей было укрепить организм во всех смыслах, чтобы подготовить парня к следующему этапу — восстановлению источника. Способов это сделать я знал достаточно, но все они рискованны и болезненны. А если он будет находиться в таком хреновом состоянии, как сейчас? Прогресс жутко замедлится. Магия тесно связана с разумом, эмоциями и силой духа. Артур ответил не сразу. Где-то минуту он просто молчал и тупо пялился на собственные ноги. Но затем с хрипотцой тихо произнес: «Пашка». «Это тот мелкий шкет», — вспомнил я, — «которого ты едва молнией не шарахнул». Артур кивнул, поджав губы. «И что с ним? Все-таки шарахнул?» Артур оживился и с некоторым, то ли испугом, то ли возмущением, взглянул на меня. «Нет, что вы, я бы никогда, в смысле...» — он осекся и снова понурил голову. «Да что ж ты будешь делать?» «Давай уже выкладывай», — я сверкнул ухмылкой, чтобы чуть подбодрить парня. Это помогло, но лишь слегка. Его терзала горечь, которая пагубно влияла на истерзанный источник. «Ну, в общем, когда объявили тревогу, я отыскал Пашку. Хотел ему помочь отвезти в убежище, но... Но он...» Артур снова замолчал, поэтому мне пришлось договорить за него. «Послал тебя к черту, верно?» Снова молчаливый кивок в ответ. «А чего ты ожидал? Я б тоже не обрадовался молнии в рыло. Это неприятно. Но ты ж в курсе, верно?» «Вы не понимаете, Сергей Викторович», — пропустил он мою колкость мимо ушей. «Мы из одного детдома. Я там его оберегал. Он мне как младший брат был». В голосе Артура чувствовалась нестерпимая боль. Источник тоже реагировал, пульсировал. Но энергия все равно уходила в завязанный узел. Шрамы от усечений сверкали ярче, обнажая давнюю травму. «А ты перед ним извинился?» — спросил я. «Извинился?» Парень взглянул на меня так, словно услышал незнакомый язык. «Ты накосячил, шкет», — пояснил я. «Серьезно накосячил, как ни посмотри. И явно сожалеешь о содеянном. Но ты извинился перед ним?» Лицом к лицу взглянув в глаза. Без другого повода, вроде криворога, который крушит Академию. Артур шмыгнул и опустил голову. «Нет, я боялся к нему подойти все это время», — признался он. «Ну а чего ты тогда ожидал?» «Я думал...» — парень едва сдерживался, чтобы не зарыдать. «Думал, он поймет. Примет помощь». «Артур», — вздохнул я. «Ты думал, что он поймет, а он не понял, вот и все. Ты должен просто по-мужски подойти и извиниться». «Знаю, это непросто. Это намного сложнее, чем во время тревоги защитить друга от страшного монстра». «Я понимаю». Артур наконец-то поднял взгляд и посмотрел на меня. На глазах у него скопилась влага. «Думаю, ты заградил бы его от монстра куда легче, чем просто сказать пару слов, верно?» Парень поджал губы, но по лицу я понял, что угадал. Быть героем куда проще, чем быть честным человеком, особенно честным перед собой. «Но все, что тебе нужно сделать, — продолжил я, — это подойти, посмотреть ему в глаза и извиниться. Пойми, Артур, ты совершил ошибку. Все люди совершают ошибки». «Я струсил», — прорычал парень, злой на самого себя. «Да», — кивнул я, — «это так. Не ты первый, не ты последний. Но поверь, не боится только глупец или психопат». «Храбрецы не боятся», — буркнул Артур. «Боятся», — засмеялся я. «Возможно, они боятся даже больше остальных». «Это как?» «А вот так. Храбрецы — это те, кто перебарывает свой страх. Какой же ты храбрец, если не боишься?» Кажется, мне удалось придать ему немного уверенности. По крайней мере, источник успокаивался и все реже излучал болезненные пульсации. В общем, я вздохнул и встал со скамейки. «Артур, просто сделай это, без лишних подвигов и пустых слов. Думаю, он поймет. Артур несколько секунд держал на мне взгляд, но затем задал вопрос, который сейчас его, скорее всего, пугал больше всего на свете. А если он не поймет? Если не простит? Ну, пожал я плечами, это уже его дело. Значит, ваши пути просто разойдутся, вот и все. Такое тоже бывает. Главное — быть честным перед самим собой, Шкет, и сделать правильные выводы из совершенной ошибки. Узел в источнике Артура понемногу ослабевал, а пульсации прекратились. Подозреваю, вместо чувства вины и горечи в нем зарождалась решимость. Взгляд стал тверже, дыхание участилось, но это от волнения и страха, которые никогда не искоренить полностью. «Прямо сейчас пойду», — заявил Артур. «Прекрасно», — улыбнулся я. «Думаю, самое подходящее время что-то сделать — это сейчас». «Самое подходящее время что-то сделать — это сейчас». Ну и выдал же я, сам себе удивляюсь. Но это правда. «К чертям этого Платона Мироновича! Зачем он мне? Просто чтобы сказать в лицо, какой он идиот? Это можно сделать в любое другое время, а вот ситуацию с безопасностью в Академии надо решать именно сейчас, сразу. Ведь я учитель по основам магической безопасности, как-никак. Поэтому я направился сразу в администрацию, но не прыжком и не полетом. Мне нужно пройтись, прочистить мозги и наполнить их некоторыми подробностями зарожденного замысла, обдумать детали. Во-первых, следует обучить всех правильной реакции на разные виды монстров. Спрятаться по убежищам — это, конечно, замечательно, вот только будь криворогов не три штуки, а целое стадо, все корпуса превратились бы в руины. А убежище — в замурованные камеры. Во-вторых, ждать приезда ГБР, как оказалось, не всегда надежно. Не знаю, что случилось с сигнализацией, но их до сих пор здесь не было. Однако, если попадется куда более серьезный разлом, и он откроется не посреди леса, а, допустим, напротив учебного корпуса... Короче, и преподаватели, и ученики должны уметь противодействовать монстрам. И не каждый сам по себе, а все вместе. Слаженно. Охрана тут тоже особо ни на что не способна в плане обороны. В основном пенсионеры или мужики, которые оружие в руки берут, только перед зеркалом покрасоваться. Некоторые из них даже не имели дара. А те, что одаренные, давно запустили свое развитие. Но организовать эвакуацию они вполне способны, так что есть над чем поработать. Ну а следующий момент? Его я не успел обдумать, потому что впереди показался Кирилл. Тот странный парень, который прописался в больничном корпусе, видел кошмары и бормотал сам собой про сырники. Однако сейчас он выглядел иначе. Точнее, не так. Мешки под глазами остались, как и худощавость. Но пацан казался куда более оживленным. Странным, конечно, но оживленным. «Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи!» — хихикал он со странной ухмылкой. «Дурачки! Попрятались по своим норам!» Тут он наконец-то увидел меня и замолчал. Уставился взволнованными глазами, но затем бросил сдавленное. «Здрасте!» А затем отвернулся и резко пошагал прочь. Еще одна загадка Академии. Не могу сказать, что его источник какой-то не такой, но с ним точно что-то не так. Да и поведение говорит само за себя. Очень странно. А странные вещи зачастую угрожают безопасности. Позже я займусь им вплотную, осмотрю источник с каналами не беглым взглядом, а подробно и с привлечением медицинского оборудования Марины. В прошлые разы так и не удалось ничего найти, но чуйка подсказывает, что я просто не там ищу. Ну да ладно, это потом. Так, о чем это я? Да, безопасность. Еще есть различные защитные заклинания, которые можно разместить по всей Академии. Правда, смысл в них появится только если заклинатель высокого ранга, а в Академии с этим напряженка. Но ничего, если не найду, на кого спихнуть эти художества, займусь сам. В общем, мой мозг активно генерировал идеи, но их все придется еще систематизировать, а разложить по полочкам. Наверное, стоит где-то это все записать. Проблема, правда, в том, что я не очень люблю писать. Но эту проблему тоже как-нибудь решу. В общем, Пока размышлял, успел добраться до здания администрации и уже направился к кабинету директора, как по пути встретилась Лена. «Сергей?» — захлопала она глазами. «Ты тоже к директору?» Я кивнул, все еще погруженный в свои мысли. «Женщины умеют появиться не в самый подходящий момент». Кажется, у меня зарождалась какая-то гениальная мысль, но она теперь улетучилась. «А Василия Павловича нет на месте». «Это как?» — удивился я. «Блин, пока я ушел в размышления, перестал следить за ситуацией в академии, и Палыч успел куда-то смотаться. Странно, но теперь я не могу его найти ни слухом, ни магическими сенсорами». «Не знаешь, куда?» — спросил я. «Нет, сама ищу», — вздохнула Лена. «Нужно понять позицию академии по поводу произошедшего. Меня уже родители закидали сообщениями, не знаю, что отвечать». «Родители?» — нахмурился я. «Ну да, они прознали, что случилось». Лена выглядела уставшей, измотанной. Волосы слегка растрепались, одежда тоже. Видимо, ей было жарко, потому что несколько верхних пуговиц на рубашке расстегнуты, а грудь вздымалась от глубоких вздохов. «Родительский чат не умолкает ни на секунду», — продолжала девушка. «Уже боюсь и телефон в руки брать». «Чат?» — протянул я. «Родители?» Тут из кабинета неподалеку вышел Аркаша с телефоном у уха. «Да-да, Дмитрий Антонович, не беспокойтесь. С Тимофеем все хорошо, ни единой царапины. Даже волосок не упал. Я лично присматривал за...» «А, вы знаете...» «Нет, вы неправильно поняли. Я охранял детей снаружи, чтобы никто не подобрался к убежищу». «Да-да, конечно, понимаю, вы заняты». Из динамика послышались гудки, а он заметил меня и замер. Забегал глазами и зацепился взглядом за Лену, бессовестно раскрыв рот от удивления. Ему повезло, что девушка была слишком уставшей, чтобы заметить, как он пожирает ее глазами. Быть может, она бы и заметила, но Аркаша прервался на новый звонок. «Здравствуйте, Наталья Андреевна. Нет, Марк в порядке. Ни единой царапины, ни единого волоска». Короче, Аркаша продолжал оправдываться перед родителями Ашек и спешно пошагал в сторону лестницы. «Интересно получается», — почесал я затылок. «Что?» — спросила Лена. «А мне никто даже смс-ку не черканул. Да и родителей я не видел, кроме одного. Но этого лучше бы и не видел дальше». «Это неудивительно», — улыбнулась Лена. «У Д-класса за прошлый год сменилось столько учителей, что создавать какие-то чаты оказалось бессмысленным». «Ну и, если честно», — Лена печально вдохнула. «Родители не особо интересуются большинством ваших учеников». «Это было неудивительно. Наверное, около половины всего класса — это бастарды, которых отправили в академию с глаз долой. Почти все остальные были простолюдинами. Но эти не особо понимают, что происходит в академии. Думаю, ребята стараются не нервировать родителей, так что про нападение монстров они узнают не скоро». «Но вообще я призадумался. Может, все-таки стоит поближе познакомиться с родителями», — размышлял я вслух. «Тот же чат создать. Номер мой раздать на крайний случай. А вдруг вопросы какие-то возникнут?» Тут Лена почему-то нервно хихикнула. «Что? Я что-то не так сказал?» «Нет, Сергей», — ухмылялась она. «Все так, все так. Но я впервые вижу учителя, который сам хочет создать чат с родителями учеников. Многие отдали бы квартальную премию, чтобы избавиться от чатов и всего прочего». «Почему это?» — насторожился я. Лена немного оживилась. В уставшем взгляде появились искорки, а лицо осенила странная улыбка. «Как создашь чат, сам все поймешь. Ладно, мне уже надо бежать. Если найдешь директора, передай, пожалуйста, чтобы он со мной связался». «Да, хорошо». Лена пошагала прочь, а я присел на подоконник напротив кабинета директора, провожал ее взглядом и размышлял о Заде. «В смысле чате?» «Чате, да. Создать чат вполне себе имеет смысл. Повидавшись с графом Свиридовым, я многое понял насчет Антона. Ведь парень вполне мог оказаться в команде балбесов вместе с Валиковым и Островским. Не начнись у него пробуждение. Как я понял, он вообще-то то еще занозой был. А теперь понятно, откуда ноги растут. С таким папашей сложно вырасти паинькой, блин. Там явно связи с криминалом, даром что аристократ. А что с остальными учениками? Денис Островский кичится своим благородством. Петя Валиков наверняка с удовольствием устроил бы бойцовский клуб. У Влада Воробьева проблемы с самоконтролем, а Федя Осипов и вовсе страдает дефицитом внимания к собственной персоне. Про Саню я вообще молчу, там явно в предках какие-то экстремалы на всю голову. Чёрт, а я, кажется, понял, что имела в виду Лена. Но тут мне пришлось отвлечься, потому что усиленная магия уха уловила среди прочих знакомый приказной голос. «Платон, ты уже в аэропорту? Вот и хорошо!» Соломон Адамыч не звучал уставшим, скорее воодушевленным. «Двигай в Москву ближайшим рейсом, понял? Ты должен добиться аудиенции у князя Аверина. Этот разлом. Ах, он был неожиданностью, но мы должны это использовать». «Шо, опять интриги?» «Да задолбал уже Адамыч». Голос завуча затих, но из динамика раздался другой, куда менее взбудораженный. И скорее он был испуганным и нервным. «Соломон Адамович, вы уверены, что мне голову не снимут за это? Там столько недочетов, сигнализация не работает, убежище вообще нет». «Да не бойся, Платон!» — рявкнул завуч. «Все, как я и обещал. С должности снимут, но на компенсации тебе на пенсию хватит, слышишь? Главное, добейся аудиенции у Аверина. И сделай все так, как мы договаривались, понял?» «Понял, Соломон Адамович, я все сделаю». Они закончили разговор, а я начал злиться по-настоящему. Опять завуч, опять интриги. Раньше он зачем-то дергал нитки, чтобы задеть меня. Хер с ним, напугали ежа голой жопой. Но он зашел слишком далеко. «Сергей Викторович, вы ко мне?» Директор стоял в нескольких шагах от меня. Он выглядел еще более уставшим, чем Лена, но когда я взглянул на него, Василий Павлович испугался. Он невольно отпрянул в сторону, а источник взбеленился, повинуясь давно забытым инстинктам. «К вам, директор», — кивнул я. Ярость кипела в груди, но усилием воли я превратил ее из слепящего гнева в топливо, придающее сил и решимости. Я встал с подоконника и шагнул к нему. Василий Павлович подавил желание попятиться вновь. «Пройдемте в ваш кабинет. У меня к вам серьезный разговор». «Вы можете строить интриги, сколько влезет. Мне плевать. Можете пытаться меня убрать, убить, подставить. Хрен что выйдет, но это хотя бы меня повеселит. Но ставить под удар учеников нет. Этого я не позволю».